Она была не прочь послушать рассказ Симона. Если бы они с Роже остановились в Сетейле, они бы шли по этой самой дороге под рыжими кронами деревьев. «Я просто катался», — ответил Симон. «И на название не смотрел». «Уже начинают». Раздались аплодисменты, дирижер поклонился публике, поднял свою палочку, и они опустились в кресло одновременно с 2000 слушателей. Исполняли концерт, и Симону казалось, что он его узнает, немножко патетично, временами, пожалуй, чересчур патетично. Он чувствовал прикосновение локтя Поль, и при всяком взлете музыки его уносило тем же порывом. Зато как только музыка начинала замирать, он осознавал окружающее, слышал покашливание соседей, замечал смешную лепку черепа какого-то господина, сидевшего от них через два ряда, а главное, сознавал свой гнев. За городом, в ресторанчике около Удана, он встретил Роже. Роже с какой-то девицей. Роже поднялся, поздоровался с Симоном, однако с девицей не познакомил. «У меня такое впечатление, что мы с вами все время встречаемся, не правда ли?» Симон от неожиданности промолчал. Роже смотрел на него угрожающим взглядом, приказывая молчать об их встрече. Правда, он не смотрел на него заговорщически, как бабник на бабника, и на том спасибо. Смотрел злым взглядом. Симон промолчал. Он не боялся Роже. Он боялся причинить горе Поль. Никогда с Поль не случится ничего дурного по его вине. Он поклялся себе в этом. Впервые в жизни ему захотелось заслонить кого-то от беды. Ему, которому женщины надоедали быстро, больше того, отпугивали своими признаниями, своими тайнами, настойчивым желанием навязать ему роль мужчины-покровителя, ему, Симону, привыкшему к быстрым разлукам, вдруг захотелось обернуться и ждать. Но чего ждать? Ждать, пока эта женщина поймет, что любит самого заурядного хама. Но как раз такие-то вещи понимают медленнее всего на свете. Она, должно быть, грустит, должно быть, и так, и этак обдумывает поведение Роже. Возможно, она уже замечает первые трещинки. Скрипка, вознесясь над оркестром, отчаянно забилась в пронзительной ноте и затихла, канув в волну мелодии и увлекая за собой другие инструменты. Симон еле сдерживался, чтобы не повернуться, не обнять Поль, не поцеловать ее. Да, поцеловать. Он ясно представил себе, как наклоняется к ней, губы его касаются ее губ, она закидывает руки ему на шею. Он прикрыл глаза. Увидев выражение его лица, Поле решила, что он и в самом деле меломан. Но тут его дрожащая рука нашла ее руку, и она досадливо отстранилась. После концерта он повел ее пить коктейль. Другими словами, ей подали апельсиновый сок, а ему двойной джин. Она подумала, что опасения мадам Ван ден Беш, пожалуй, не так уж необоснованны. Симон с горящим взором, размахивая руками, говорил о музыке, но она слушала его рассеянно. А что, если Роже удастся пораньше выехать из Лиля, и он поспеет к обеду? Тем более, что на них уже оглядывались, и неудивительно. Симон чересчур красив, или просто чересчур молод, а она уже нет, во всяком случае, для того, чтобы быть его дамой. «Вы меня не слушаете?» «Нет, слушаю», — сказала она. «Но пора идти, мне должны позвонить, и потом на нас все смотрят». «Неужели вы к этому до сих пор не привыкли?» — восторженно отозвался Симон. После музыки и джина он почувствовал себя окончательно влюбленным. Она расхохоталась. Временами он бывает даже трогательным. «Попросите счет, Симон». Он повиновался с такой неохотой, что она невольно посмотрела на него в упор, пожалуй, впервые за этот вечер.